Особенно же любили учителя доказывать, что человек есть существо бессмертное, одаренное свободно-разумной душою, царь Вселенной. Хотя странно, в действительной жизни они едва ли не обнаруживали того убеждения, что человек есть не более, не менее, как бесперый петух. Все это слышалось в возражениях педагогов. Ученик до боли в висках напрягал голову, когда приходилось разрешать великие вопросы педагогов-философов, но к благополучию его возражения давались редко и вообще считались ученой роскошью. Над всем царила всепоглощающая долбня. Что же удивительного, что такая наука поселяла только отвращение в ученике, и что он скорее начнет играть в плевки или проденет из носу в рот нитку, нежели станет учить урок. Ученик, вступая в училище из-под родительского крова, скоро чувствовал, что с ним совершается что-то новое, никогда им не испытанное, как будто перед глазами его опускаются сети одна за другой в бесконечном ряде и мешают видеть предметы ясно, что голова его перестала действовать любознательно и смело и сделалась похожа на какой-то препарат, в котором стоит пожать пружину, и вот рот раскрывается и начинает выкидывать слова, а в словах, удивительно, нет мысли, как бывало прежде. Только ученики, соединившие в себе способность долбить со способностью отвечать на возражения, никогда не задумывались над уроком. Но для этого надо было родиться башкой. Бывали удивительные башки. Так некто Святозаров выучил из латинского лексикона Розанова слова и фразы на четыре буквы, начав с «А», «АБ», «АБЦ». Он отхватывал несколько печатных листов, не пропуская ни одного слова. И такой подвиг был предпринят единственно из любви к искусству. Но немногие были способны к училищным работам. Большинство не давались трудно, и лишь розги заставляли заниматься. Вон Данила Песков, мальчик умный, прилежный, но решительно не способный долбить слово в слово. Просидев над книгой 2 часа с половиной, поводит помутившимися глазами, и что же? Он видит, что многие измучились еще более, чем он. Многие еще доканчивают свою порцию из учебников, озабоченно вычитывая урок и подняв голову вверх, как пьющие куры. Иные чуть не плачут, потому что невысокий балл будет выставлен против их фамилии в нотате. Однако, желая возбудить в себе энергию, треплет себя за волосы. Бедняга, хоть сам-то пожалей себя, брось ты книгу под парту, либо наплюй в нее. Все равно завтра твое тело будет страдать под лозами. Ступай-ка, дружище, в Камчатку, там легче живется. Отдельных знаний у камчатников право не меньше, нежели у самого закаленного башки. Ученик, вглядываясь в измученные долбнёю лица товарищей, невольно спрашивает себя, зачем эти труды и страдания? К чему эта возня с утра до вечера над опротивевшим учебником? Разве мы не люди? Среди таких размышлений выскочит без спросу сам собою кончик урока и простучит всеми словами в голове. Под конец занятия у прилежного ученика голова измается. В ней не слышно ни одной мысли, хотя и являются они послушные сцеплению идей, как это бывает с человеком во сне. Невесела картина класса. Лица у всех скучные и апатические, а последние полчаса идут тихо, и, кажется, конца не будет занятию. Счастлив, кто уснуть сумел, сидя за партой. Он и не заметит, как подойдет минута, возвещающая ужин. Но вечер кончился очень занимательно. Минут за 30 до звонка явился в класс Семенов. Бледный и дрожащий от волнения, вошел он в комнату и, потупясь, ни на кого не глядя, отправился на свое место. Занятное оживилось. Все смотрели на него. Семенов чувствовал, что на него обращены сотни любопытных и злобных глаз. Холодно было у него на душе, и замер он в каком-то окаменелом состоянии. Он ждал чего-то. Минута через четыре снова отворилась дверь. Среди холодного пара, ворвавшегося с улицы в комнату, показались четыре солдатские фигуры — служителя при училище. Один из них был Захаренко, другой — Кропченко. На них была обязанность сечь учеников. Двое других, Цепко и Иловый, обыкновенно держали учеников за ноги и за голову во время сечения. Мертвая тишина настала в классе. Тавля побледнел и тяжело дышал. Скоро явился инспектор, огромного роста и мрачного вида. Все встали. Он, ни слова не говоря, прошелся по классу, по временам останавливаясь у парт, и ученик, около которого он останавливался, дрожал и трепетал всем телом. Наконец инспектор остановился около Тавли. Тавля готов был провалиться сквозь землю. «К порогу!» — сказал ему инспектор после некоторого молчания. «Я хотел было оправдаться, Тавля, к порогу!» — крикнул инспектор. «Я заступался за него, он не понял!» Инспектор был сильнее всякого бурсака. Он схватил Тавлю за волосы и дал ему трепку. Потом наклонил его, заволосал лбом к парте, а другой рукой кулаком ударил ему в спину так, что гул раздался от здорового удара по крепкой спине. Потом, откинув Тавлю назад, инспектор закричал: «К порогу!» Тавля после этого не смел рта разинуть. Он отправился к порогу, разделся медленно, лег на грязный пол голым брюхом. На плеча и ноги его сели Цепко и Еловый. «Хорошенько его!» — сказал инспектор.